Глава третья. Анна. Хантер поднимается и стягивает через голову толстовку, оставаясь в черной футболке. Как я и думала, его тело тренировано и полно силы. При каждом движении под кожей движутся канаты жил и бугры мышц. Осторожно крадусь взглядом выше. Дыхание перехватывает от суровых резких линий лица взрослого мужчины. Ему не помешало бы остричь сильно отросшие волосы, которые он небрежно заправляет назад пальцами. Подровнять бороду тоже было бы неплохо. На вид ему около 40. Лицо сложено грубо, но притягательно. Случайно попав под прицел зеленовато-серый глаз, пыталась выбраться из их плена. Удается с трудом, и только потому, что он переводит взгляд на тарелку с едой. В его глазах читается бездна прожитого опыта и умение устранять проблемы одним взмахом сильной руки. Итак, он складывает пальцы под подбородком. Ты не ответила. Какие у тебя терки с людьми Артура? Глубоко посаженные глаза посылают меня убийственно тяжелый взгляд. Артур? Я не имею никаких дел с ним. Я бы так не сказал. Толстый работал на него. Какого хрена он ошивался в твоем доме? Я знаю, что Толстый из банды, но не имею никакого отношения к криминальным делам Артура. Выдавливаю из себя улыбку. Просто связалась не с тем парнем. Из банды Артура? Не совсем. Я не хочу рассказывать о своей жизни опасному незнакомцу. Но он начинает злиться на то, что я выдаю сведения по крохам. Хантер цедит сквозь зубы. «Слышь, кроха, у меня мало времени. Будешь мямлить, я посчитаю тебя бесполезной». Икаю от страха и цепляюсь пальцами за край стола. «Вываливай все как есть. Я должен знать расстановку сил, причины. Все одним словом». «Хорошо. Я приехала сюда из-за наследства. Этот дом достался мне». «Не знал, что у Дмитрия есть родственники», — хмыкает Хантер. «Я даже не знала о его существовании, пока не позвонил юрист. Я приемна у своей мамы, царство ей небесное. Но она приходилась дальней родственницей Дмитрию», — объясняю торопливо. «Я приехала только из-за этого дома. Мне показалось это хорошим шансом начать новую жизнь. На старом месте все клеилось не очень. Городок маленький, ни хорошей работы, ни перспектив. Здесь я хотела достичь большего, но нажила себе только проблемы». «Какие?» «Связалась не с тем парнем, Алекс». «Сын Артура?» – уточняет незнакомец. Молча киваю. «Алекс – сын Артура, держащего в страхе этот город. Я начала встречаться с ним. Мне льстило, что такой обеспеченный парень начал ухлёстывать за мной. В самом начале я еще не знала, что его отец – криминальный авторитет, который держит этот город в кулаке. Потом узнала». «Какие счеты у Артура к тебе? Обчистила его молокососа?» – жестко ухмыляется Хантер. «Но его глаза при этом остаются ледяными и безжалостными». «Нет-нет, я ничего не воровала», – машу руками. Просто Алекс был настроен серьезно, а Артур не хочет видеть меня в своей семье. Поясни. Ходят слухи, что Артур хочет занять место мэра. Здесь все куплено им, и полиция, и другие органы власти, говорю. Его изберут на пост, вне всяких сомнений. Он хочет женить своего сына выгодно. Артуру не нужна помеха в виде меня. Тоже мне помеха, кривит губы Хантер. Можно подумать, Алекс за тебя вцепился по-настоящему. Да, так и есть. Вернее, было раньше. Он говорил, что женится на мне. Прикрываю глаза, вспоминая счастливые дни. Но сейчас все сложно. Я не слышала о нем ничего вот уже 2 недели. Отец отослал его. Насильно. Так какая проблема? Мордашка у тебя смазливая. Взгляд мужчины темнеет, задевая мои губы. Проблема в другом. Я беременна. Выдавливаю из себя. срок уже не позволяет сделать аборт. Только вызванные роды. Артур хочет избавиться от моего ребенка, чтобы потом он не был помехой. Артур и для сына готовит хороший пост. Он хочет женить сына выгодно. Им не нужны сплетни и прочее. Он параноик. Считает, что я, родив этого ребенка, стану требовать денег и шантажировать Алекса. Я и мой ребенок помеха. Пузатая? Поэтому прячешься в пальто? Снимай. Пузом ты меня не поразишь. В голосе Хантера появляются другие нотки. Еще не знаю, какие. Но голос уже не царапает слух гневными интонациями. У меня еще нет большого живота. Если ты об этом. Я худенькая. Просто мне до сих пор зябко от всего. Говорю, но все же осторожно снимаю пальто и опускаю его на спинку стула. Встаю, чтобы налить себе чаю. Всей кожей чувствую, как по моей фигуре скользит взгляд Хантера. Мужской и с понятным интересом. Ему нравится то, что он видит. Очень нравится. Я хорошо знаю этот взгляд. Мужчина голоден по женской ласке. И это меня пугает. Пальцы трясутся, когда я завариваю чай в небольшом ситечке. Несколько чаинок падают в чашку. Я концентрируюсь на них и не осмеливаюсь посмотреть в сторону мужчины. Он раздевает и пожирает меня взглядом. И я начинаю гореть. «Ты сказала, что убегала. Почему?» «Артур дал мне денег. Вернее, швырнул в лицо». И дал срок в несколько дней, пригрозив, чтобы я избавилась от ребенка сама. Я не стала это делать. Он понял, что я продолжаю вынашивать ребенка, и послал за мной своих головорезов. Они везли меня на операцию. Мне удалось сбежать. Я успела добраться до дома. Потом появился ты. Вот и все. «Значит, у тебя проблемы с Артуром. Что ж», — ухмыляется мужчина. Потом резко встает и делает шаг ко мне, сокращая расстояние до минимума. «Так уж вышло, что у меня к нему есть свои счета. Я разберусь с ним. В любом случае, могу попутно избавить и тебя от проблем, но...» Сердце замирает. «Чертово но! Всегда есть какое-то проклятое но!» «Но ты должна будешь помочь мне!» «Как?» Мои глаза расширяются от страха. Когда Хантер делает еще один шаг и вынуждает меня вжаться в спинку стула. Я не умею. Ничего такого. Криминального. Ты симпатичная. Его большой палец ложится на мои губы, раскрывая их. Я давно не был женщиной. Думаю, мы договоримся о цене. От тебя мне нужен лишь секс.